Затариваясь через пэта, я вскоре поехал снежным комом с горы. Перестал пить, перестал шляться по ночам и возобновил старый график. Пакетик джанка 3 раза в день. Плюс в промежутках все остальное время, заполненное черти чем. Обычно я рисовал или занимался домашней мотней. Когда работаешь физически, время идет быстрее. Но, естественно, и за товаром приходилось побегать. В мое первое посещение Нового Орлеана главным пушером, человеком, как таких здесь называют, был персонаж по кличке Желтый. Прозвали его так из-за цвета лица. Печень была не в порядке, по всей видимости. Маленький худой человек, немного хромой. Его точка была в баре рядом с NMU, и время от времени ему в натуре приходилось давиться пивом, чтобы не вызывать подозрений из-за многочасового сидения там. На какое-то время он был выпущен под залог, но потом дело передали в суд и врезало ему косая сбоку на 2 года. Вслед за этими событиями наступила полоса неразберихи, когда купить стало настоящей проблемой. Иногда мы с Пэтом часами гоняли по городу на машине в поисках людей, у которых могло быть. В конце концов, Пэт связался с оптовиком, который скидывал продукт по 1,5 бакса. Но брать нужно было не меньше 20 упаковок за раз. Барыгу звали Джо Брэндон. Один из немногих когда-либо встреченных мною пушеров, который сам не колется. Вдвоем мы стали потихоньку приторговывать так, чтобы только сводить концы с концами. Связь держали с теми, насчет которых Пэт был абсолютно уверен. Лучшим нашим клиентом стал Дюпре. Он сдавал карты в одном кабаке и всегда был при деньгах. Однако, потребляя гигантские дозы, он начал частенько запускать руки в кассу. В итоге его выгнали. Дон, старый приятель Пэта, работал в городе, вроде что-то инспектируя, но ровно половину своего времени выпадал в полный осадок. У него никогда не было денег больше, чем на один пакетик. Да и эти башли ему давала сестра. Пэт сообщил мне, что у Дона рак. «Думаю, он долго не протянет», — спрогнозировал я. Так и вышло. Через некоторое время он слег. Неделю происходил блевотина и помер. Сельский Вилли. Торговал прохладительными напитками, занимаясь также их доставкой. Данное занятие приносило ему 2 пакетика в день, но особой предприимчивостью он не страдал. Худющий, затюканный, рыжий человечек. Как говорится, мухи не обид. «Робок он», — характеризовал его Пэт. «Робок и глуп». Были и другие, ширявшиеся от случая к случаю. Одного звали Белым. Я так и не понял, почему. Так как он, напротив, был смугл. Толстая, безмозглая бразина. Официант в одном крупном отеле. Он пребывал в полной уверенности, что если заплатит за 1 пакетик, то 2-й автоматически получит в кредит. Однажды Пэт не выдержал и послал его ко всем чертям. Белый просто взбесился, кинулся к двери, потрясая 5-центовиком. «Слушай сюда!» – орал он. «Ты еще пожалеешь, что мне отказал! Придется вам кое с кем познакомиться!» Я сказал Пэту, что Белого лучше не обслуживать. «Правильно!» – отозвался он. «Но этот козел знает, где я живу. Придется нам переместиться!» Еще одним случайным покупателем был Лонни, сутенер, выросший в публичном доме своей мамаши и ухитрившийся ширяться без подсадки. Он вечно скулил, что по уши в долгах, что ему приходится выкладывать кругленькую сумму за номера в отелях, что легавы вечно прижимают его. «Ты понимаешь, о чем я?» – вопрошал он. «Выгоды совершенно никакой». Это был настоящий сутенер, нервный и прижимистый. Когда у него начинался словесный понос, он потрясал своими костлявыми ручонками, длинными черными сальными волосами. Глядя на него, сразу можно было понять, что член Лонни велик и могущественен. Как и все сутенеры, Лонни со вкусом одевался. У него был Бьюик с открытым верхом. Чувак особо не заморачивался брать у нас в долг пакетики по $2. Вмазавшись, он начинал, немного прочухавшись, попрошайничать, одновременно спуская рукава своей рубашки в полоску и пристегивая запонку. «Ребят, я тут малость поиздержался. Вы ведь не будете против, если я заплачу в следующий раз? Вы же знаете, за мной не пропадет». Пэт смотрел на него налившимися кровью глазами. Угрюмый деревенский взгляд. «Лонни, ебать колотить твою мамашу в корень. Мы платим за это. Интересно, а что ты сказал бы, если бы к тебе приходили, спали с твоими девками и все это в долг?» Пэт сукаризный качал головой. «Все вы одинаковы. Лишь бы в вену воткнуть какую-нибудь хуйню. Вас ничего больше не волнует. Нашли тут себе тепленькое местечко. Можно прийти и вмазаться, за здорово живешь. А мне какой интерес? Мне с этого что? Думаете только, как бы уколоться на халяву». «Ладно, Пэт, не кипятись. Не хочу тебя подставлять. Держи доллар, а остальное принесу днем. По рукам?» Пэт брал доллар и молча совал в карман, недовольно поджав губы. Сельтерский Вилли забегал к нам около 10. Он разъезжал по своим маршрутам, сочетая приятное с необходимым. Вмазывался и покупал дозняк на ночь. Дюпре заходил после 12, когда удавалось отделаться от работы. Он вкалывал в ночную смену. Остальные приходили, когда им вздумается. Боба Брэндона, нашего поставщика, освободили под залог. Суд штата предъявил ему обвинение в хранении джанка, уголовном преступлении по законам Луизианы. Прямых улик не нашли. Ему удалось все выбросить до того, как фараоны его накрыли. Не успел он только вымыть банки, в которых хранился Джанг. Федералы не расследуют такие дела по следам. Их рассматривает суд штата. Обычная механика судопроизводства в Луизиане. Любое ненадежное дело с сомнительной гарантией успеха для федерального суда переправляется в судебные инстанции штата, расследующего все подряд. Брэндон рассчитывал замять дело. У него были хорошие связи среди политиков, да и дело, помимо всего прочего, было слабовато. Однако ОБ, окружной прокурор, навесил туда послужной список Брэндона, где невзначай фигурировало осуждение за убийство, и из возможных 2 лет нарисовалось 5. Пэт сразу же откопал другого поставщика. Торговля продолжалась. На углу канала и биржи обосновался барыга по имени Джонкерс. Из-за него Пэт потерял нескольких клиентов. На самом-то деле товар Джонкерса был лучше. Иногда я сам покупал у него или у его компаньона, одноглазого старика по имени Рихтер. Пэт всегда умудрялся это пронюхать. Интуиция, что у заботливой матери. Дулся потом на меня несколько дней. Джонкерс с Рихтером продержались недолго. Биржа и канал едва ли не самое заколпаченное место во всем Новом Орлеане. В один прекрасный день они взяли и смылись. Пэт, мрачно уставившись на меня, сказал: «Сейчас ты увидишь, как все эти потянутся назад. Я же говорил, Лонни, хочешь брать у Джонкерса скатертью дорога, но только впредь не возвращайся и не надейся, что я буду тебя обслуживать. Посмотришь, что я ему скажу, если он вдруг заявится. И Белый туда же. Он покупал у Джонкерса». Однажды хозяйка отеля, где жил Пэт, застопила меня в коридоре. «Хочу вас предупредить, чтобы вы были поосторожнее. Тут вчера вечером были фараоны. У Пэта перевернули все вверх дном. И парня одного арестовали. Того, что на грузовичке с Сельтерской. Он сейчас в кутузке сидит». Я поблагодарил ее. Позже явился сам Пэт. Он рассказал мне, что легавые повязали Сельтерского в вилле, когда тот выходил из отеля. Джанг при нем не нашли и отвели в 3-й участок. Произвести дознание. Вилли просидел 72 часа. Максимальный срок, на который могут задержать человека без предъявления обвинений. Легавые произвели у Пэта обыск, но поскольку тот заныкал Джанг Холли, ничего не нашли. «Они мне и говорят: у нас есть информация, что ты держишь здесь постоянную торчаловку. Лучше бы ты прикрыл свою лавочку, потому что в следующий раз мы возьмем тебя с потрохами». «Ладно», — сказал я. «Коли так, давай сворачиваться. Оставим только Дюпре. С ним-то без проблем». «Дюпре вытурили с работы. Он и так должен мне $20. Мы вернулись к каждодневным поискам товара. Абсолютно не удивились, когда узнали, что человеком стал Лонни. Вот так все и происходит в старом добром Новом Орлеане. Никогда не догадаешься, кто будет следующим кандидатом в человеки. Как раз к тому времени город захлестнула антинаркоманская кампания. Начальник полиции заявил: она, эта блядская кампания, будет продолжаться до тех пор, пока последний человек, поправший закон, не покинет город. Кстати, о законе. Его сварганили законодатели штата, расценив наркоманию как уголовно наказуемое преступление. Они, правда, не уточнили, что, когда и при каких обстоятельствах понимать под словом «наркоман». Легавые стопили засвеченных торчков прямо на улицах и проверяли руки в поисках следов уколов. Если их находили, они заставляли наркомана подписать признание, подтверждающее искомый статус, чтобы пришить ему обвинение по закону о наркомании. Наркоманам обещали условные срока, лишь бы те признали себя виновными и не застопорили действия нового закона. Те, в свою очередь, штудировали свои тела в поисках неизведанных вен для карающей законодавительной лапы. Куда угодно, только не в руку. Если дырок не находили, человека, как правило, отпускали. В противном случае объекты держали 3 суток, пытаясь любым способом принудить подписать признание. Оптовые поставки Лонни накрылись медным тазом. На Олимп человека взошла фигура старого Сэма, осветившего город своим появлением после 20-летней отсидки в Анголе. Он функционировал на территории прямо над площадью Ли, которая считалась второй по гнилости точкой не только для Джанка, но и для всего остального.